Глава 106. 13 сентября. Пятница. Дождь закончился, и сквозь просветы в тучах светила луна. Женщина, стоявшая лицом к морю на краю обрыва, опустила зонтик. Судя по напряженной позе, ее овевал сильный ветер. В бинокль Грейс четко и ясно видел, как трепещут светлые филированные волосы. Да, это Ребекка Уоткинс. Неужели она не слышала, как подъехала Фиеста? Не увидела свет фар хотя бы краем глаза? Не обернулась посмотреть, не любовник ли это? Но продолжала разглядывать море, так, словно пыталась увидеть нечто далекое. Сигнал с корабля? Нет, ну что за глупости? Грейс направил бинокль на Фиесту. Через несколько секунд рядом с дальней дверцей появилась узнаваемая фигура Найла Патерностера. Тот, перебежав дорогу, направился к Ребекке. Она не оборачивалась. «Черт возьми, что творится?» — спросил Брэнсон. Грейс не ответил. Он напряженно следил за происходящим, снова и снова вспоминая слова, подслушанные, вернее, подсмотренные Шэра Норман. Слова о свидании Ребекки Уоткинс и Найла Патерностера. И понимал, что-то не сходится. Что-то не так. Но что? Язык тела Ребекки? Сквозь зеленый свет ночного видения Грейс смотрел, как Патерностер подходит ближе, еще ближе, совсем близко. Ребекка не шевелилась, только смотрела вперед, будто статуя, и слегка покачивалась на ветру. Знает ли она, что Найл приближается со спины? Не собирается ли он столкнуть Ребекку в пропасть? Может, из-за ветра она не слышит его шагов? Грейс прикинул, не посигналить ли, не мигнуть ли фарами, чтобы предупредить Ребекку и отвлечь Патерностера. Подобрался, готовый выскочить из кабины кемпера и рвануть на край утеса, но, взяв себя в руки, отбросил эту мысль. Это встреча двух любовников. Тайное свидание ради секса, если верить разговору, подсмотренному в пабе. И все же Грейс считал, что на Бичи Хэт произойдет нечто большее. Нечто совсем иное. Его уверенность росла, и он всем сердцем надеялся, что не ошибается.